дарил мне цветы, и каждую ночь писала любви. Один на двоих мир, но ты не спросил, а нужна ли мне.